Тем временем мы миновали Нельсон и Реникин и подошли к первому гребню. Внизу под нами неподалеку возвышается огромная палатка, а подле нее видно две длинные темные полосы. Это наш главный продовольственный склад. Убедитесь, в нашем хозяйстве полный порядок. Ящик на ящике, как на образцовой стройплощадке, все обращены в одну сторону, номерами к северу. «Почему вы выбрали именно это направление?» – звучит естественный вопрос. «Намеренно?» «Да, разумеется. Посмотрите на восток. Вы заметите, что там небо на горизонте чуть посветлело. Это все, что осталось от дня на здешних широтах. При таком свете трудно что-либо разглядеть, и если бы не полярное сияние, мы бы не держали ящики номерами к северу, но слабое зарево на горизонте будет разрастаться, становясь все ярче. В 9 утра оно будет на северо-востоке и поднимется в небе на 10 минут. Настоящим светом это не назовешь, и все же при нем без труда можно разобрать номера. Более того, вы прочтете названия фирм, которые стоят на многих ящиках, а когда утренняя заря сместится к северу, надписи станут еще яснее. Конечно, цифры и буквы крупные, около 5 сантиметров в высоту и ширину, но все же из этого следует, что даже в самое темное время года у нас бывает день. Абсолютного мрака, как думают некоторые, здесь нет. Вон в той палатке хранится сушеная рыба, ее у нас много, собакам голодать не придется. А теперь надо поторопиться, если вы хотите увидеть, с чего начинается утро в Фрамхейме. Вот этот флаг, мимо которого мы проходим веха. У нас 5 вех между лагерем и складом. Они помогают в темные дни, когда дует восточный ветер и метет снег. А вот и Фрамхейм стоит на склоне. Отсюда видно только тень на снегу, хотя до него далеко. Острые крыши, что торчат на фоне неба, собачьи палатки. Самой хижины не различить, она совсем занесена снегом и утоплена в барьере. Кажется, вам стало жарко от ходьбы? Пойдем помедленнее, чтобы вы не очень вспотели, потеть вредно. Сейчас всего каких-нибудь минус 40 градусов, да еще без ветря, не мудрено и упариться, если быстро идти. Сейчас мы с вами как бы на дне котловины. Если вы наклонитесь и посмотрите на горизонт, то при некотором усилии можно различить гребни и торосы. Приближаемся к склону, где стоит наш дом. Мы намеренно поставили его в этом месте, считая, что он тут будет хорошо защищен, и не ошиблись. Если здесь и бывает ветер, то преимущественно восточный и не очень сильный. Пригорок надежно прикрывает от него. Построим мы наш дом на площадке около продовольственного склада, мимо которого только что прошли. Нам, конечно, пришлось бы иметь дело с ветром всерьез. Да только вы поосторожней, когда подойдем к дому, чтобы вас собаки не услышали. У нас их теперь около 120 штук, и если они поднимут лай, конец очарованию полярного утра. Вот мы и пришли. И того света, который есть, достаточно, чтобы разглядеть окрестности. Что вы не видите дома? Охотно верю, труба, что торчит вон там из снега, все, что осталось над барьером. Видите щит на снегу? Это вовсе не случайно брошенный люк, а вход в наш дом. Спускаясь вглубь барьера, пригнитесь пониже. Здесь в полярном краю масштабы небольшие, особенно не размахнешься. Сперва 4 ступеньки вниз, осторожно, они довольно высокие. Хорошо, мы пришли вовремя. Проследим все с самого начала. Лампа в коридоре не горит, значит, Линдстрем еще не встал. Держитесь за хвост моего анорака и шагайте за мной. Этот ход, в котором мы сейчас находимся, ведет в тамбур. Ой, простите, ради бога, умоляю вас, вы ушиблись. Совсем забыл вас предупредить о пороге в дверях тамбура. Вы не первый шлепнулись, споткнувшись о него. Все мы проделывали этот номер. Теперь-то научены, больше не попадаемся. Если вы подождете секунду, я зажгу спичку, и мы найдем вход. Вот это кухня. Теперь превратитесь в невидимку и сопровождайте меня весь день, и вы увидите, как протекает наша жизнь. Сегодня, как вам известно, канун Иванова дня. Мы работаем только до обеда, зато вы увидите, как мы отмечаем вечером праздник. Обещайте мне, когда будете передавать домой свои репортажи, не сгущать красок. Ну, пока. «Др-р-р-р, будильник. Я жду-жду. Дома я привык, что за звонком будильника следует шлепанье босых ног по полу, громкий зевок или еще что-нибудь в этом роде. А здесь ни звука. Покидая меня, Амундсен забыл сказать, где мне лучше всего спрятаться. Я сунулся было следом за ним в комнату, но там такой воздух, и без объяснения сразу понятно, что здесь в помещении 6×4 метра спит 9 человек. По-прежнему тишина. Похоже, будильник у них существует лишь для самообмана, помогает им внушить себе, будто они встали. Но чу! «Линтром, Линтром, ну-ка давай вставай, ты что, будильника не слышал?» Примечание. В переводе М.П. Дьяконовой 1937 года добавлено в скобках «Он слыл под именем Линтрума, а не Линстрима», примечание, выполнившего ОЦР, конец примечания. «Это Вистинг, я узнаю его по голосу. Видать, он ранняя птица. Страшный грохот, это Линстрим осторожно слезает на пол. Если он долго раскачивался, зато оделся в 2 счета, и вот уже стоит в двери с лампой в руке, на часах около 6. Выглядит он хорошо, такой же толстый и круглый, каковым был в последний раз, когда я его видел. На нем плотная одежда темно-синего цвета, на голове вязаный колпак. Зачем? Ведь в комнате отнюдь не холодно. Дома у нас в деревне зимой на кухне часто бывает холоднее, значит, не в этом дело. А, ну конечно, Линстрим лыс и стесняется своей ахиллесовой пяты. С лысыми так бывает. Первым делом он кладет дрова в печку. Она стоит под окном и занимает половину кухни, вся площадь которой 2×4 метра. Обращаю внимание на то, как он растапливает. У нас дома заведено сперва настрогать лучину, потом аккуратно положить дрова. Линстрим сует их как попало, без всякого порядка. Ну, если они у него теперь разгорятся, то он ловкач. Пока я соображаю, как он справится с этой задачей, Линстрим решительно нагибается и, не задумываясь, словно так и надо, плескает на дрова керосином. Да не каплю другую, а льет столько, чтобы быть уверенным в успехе. Теперь спичку. Все понятно. Хитро придумал. Но если бы Хассель это видел... Кастрюля, еще с вечера наполнена водой, остается лишь подвинуть ее, чтобы освободить место для кофейника. На таком огне кофе живо закипит. Пылает так, что в трубе гул стоит. Видно, этот молодец не знает нехватки в горючем. Удивительно, что это Линстрим так торопится сварить кофе. Насколько я понимаю, завтрак в 8, а сейчас всего 7:15. Вон как прилежно мерят, даже щеки трясутся. Если качество соответствует количеству заварки, кофе должен получиться на славу. «А, черт!» — слышно утреннее приветствие Линстрима. «Этой кофейной мельнице место на помойке. Прямо хоть сам разгрызай зерна, и то было бы скорее». «Что верно, то верно. После 15 минут прилежной работы набирается только-только на 1 заварку, а на часах уже 7:30. Так, заварил. Запах, запах-то какой! Где только Амундсен достает такой кофе?» Тем временем Кок набил свою трубку и, знай, дымит натощак. Не похоже, чтобы ему это вредило. «Эй, кофе убежал!» Пока кофе закипало, а Линстрим курил, я все пытался сообразить, куда он спешит. Балда, как я сразу не понял. Просто он хочет выпить горячего свежего кофе, пока еще не поднялись остальные, только и всего. Когда кофе вскипел, я сел поудобнее в уголке на складной стул и приготовился смотреть, как Линстрим будет наслаждаться. Но он и тут поразил меня. Снял кофейник с огня, взял чашку с полки, чайник со стола и налил себе, вы не поверите, холодного вчерашнего чая. «Ну и чудак», — подумал я про себя. После этого его внимание привлекла эмалированная миска, которая стояла на полке над плитой. Хотя на кухне было жарко, термограф, висящий под потолком, показывал +29 градусов, для таинственного содержимого миски это, очевидно, было мало. Она была так закутана в полотенце и одеяло, словно страдала сильной простудой. Время от времени Линстрим бросал на миску испытующий взгляд. Посмотрит на часы и опять с задумчивым видом приподнимает одеяло. Но вот лицо его просветлело. Он издает протяжный и не очень мелодичный свист, нагибается, хватает мусорный совок и бежит в тамбур. Мой интерес достиг предела. Что теперь будет? Через минуту он возвращается с радостной улыбкой, неся полный совок угля. Если прежде меня одолевало любопытство, то теперь к нему примешивается страх. Отодвигаюсь подальше от плиты, сажусь прямо на пол и гляжу на термограф. Так и есть. График полез вверх. Это уж слишком. Решаю, как только вернусь домой, посетить метеорологический институт и доложить там о том, что я тут увидел. Даже на полу, где я сижу, жара становится невыносимой. А каково ему? Господи, что это такое? Он усаживается прямо на плиту. Не иначе помешался. Я готов закричать от ужаса, но тут отворяется дверь, и из комнаты выходит Амундсен. Облегченно вздыхаю. Уж он-то наведет порядок. На часах 8:10. Доброе утро, толстяк. Доброе утро. Что за погода сегодня? Когда я выходил, был восточный ветер, шел снег, но это было уже довольно давно. Ну и ну. Линдстрем с невозмутимым видом толкует о погоде, хотя я могу поклясться чем угодно, что он с утра еще не выходил за дверь. «Ну, а тут как дела? Удается?» Амундсен с интересом глядит на таинственную миску. Линдстрем снова приподнимает одеяло. «Да поднимается! Но уж и пришлось мне поднажать сегодня». «Оно и видно», — с этими словами Амундсен выходит наружу. «С одной стороны, меня занимает содержимое миски, с другой стороны, я предвкушаю возвращение Амундсена и продолжение метеорологической дискуссии. А вот и он уже вернулся. Видно, температура воздуха на дворе не из приятных. «Простите, дорогой друг», — Амундсен садится на складной стул рядом со мной. «Как вы сказали, какая была погода с утра?» Я посмеиваюсь про себя. Это становится совсем весело. «Я выходил в 6, дул восточный ветер, валил густой снег». «Хм, что-то с тех пор удивительно быстро прояснилось, и ветер стих. Сейчас полное безветрие, ясно?» «Я так и думал. Ветер явно шел на убыль, и на востоке просвет появился». Ловко выкрутился. А теперь опять взялся за миску, переносит ее с полки над плитой на стол. Снимает один за другим покровы, в которые она закутана, и вот уже миска предстает во всей своей наготе. Я не могу удержаться, подхожу поближе. Что ж, в самом деле есть на что посмотреть. Миска полна до краев золотистым тестом, и по множеству пузырьков воздуха и прочим признакам сразу видно, что тесто удалось. Я начинаю проникаться почтением к Линдстрему. Молодец, да и только. Лучшего теста и у нас дома ни один кондитер не приготовит. На часах 7:25. Похоже, здесь все делается по часам. Линдстрем бросает последний взгляд на предмет своих забот, берет бутылочку со спиртом и идет в соседнюю комнату, пользуясь случаем проскользнуть туда следом за ним. Оставаться с Амундсеном, который дремлет, сидя на стуле, не очень-то интересно. В комнате полный мрак, а атмосфера... Нет, тут все 10 атмосфер. Тихо стою у дверей, тяжело дыша. Линдстрем возится в темноте, ищет ощупью спички, наконец находит, чиркает и зажигает спирт в чашечке под висячей лампой. При свете горящего спирта ничего не видно, можно только гадать. Правда, кое-что слышно. Да чего же, ребята, здоровы спать? Тут кто-то сопит, там кто-то похрапывает. Проходит минута-другая, вдруг Линдстрем срывается с места. Одновременно воцаряется полная тьма, спирт догорел. Слышу, как падают опрокинутые Линдстремом бутылочка со спиртом и ближайший стул. Что-то еще летит на пол, что именно не знаю, так как я еще не знаком с обстановкой. Щелчок, ничего не понимаю. Теперь он возвращается к лампе, разумеется, спотыкаясь о то, что перед этим сбросил на пол. Слышно какое-то сипение, в нос ударяет удушливый запах керосина. Я уже был готов открыть дверь и удрать, но тут вдруг, наверное, так было в первый день мироздания, также вдруг появился свет, и какой свет, описать невозможно, до того белый и яркий, что даже глаза слепил, и вместе с тем очень приятный, не иначе это была одна из 200 свечевых ламп фирмы «Люкс». Мое восхищение Линдстремом перешло в восторг. Чего бы я ни дал за то, чтобы опять сделаться видимым, обнять его и выразить ему свои чувства? Нельзя. Тогда я не смогу наблюдать жизнь Фрамхейма, такой, какая она на самом деле. И я продолжал стоять смирно. Первым делом Линдстрем постарался навести порядок, поднять все, что он опрокинул, возясь с лампой. Спирт, естественно, разлился по всему столу, но это Линдстрема явно не смущало. Одно движение руки, и спирт со стола перекочевал на лежащую поблизости одежду Юханссона. Вот человек, ему ни спирта, ни керосина не жалко. Затем Линдстрем исчез на кухне, но тотчас появился снова с тарелками, чашками, ножами и вилками. В жизни не слышал, чтобы кто-нибудь с таким шумом и грохотом накрывал на стол. Он не просто клал ложку в чашку, у него был для этого свой способ. Поставить чашку на стол и с порядочной высоты роняет в нее ложку. Естественно, получается адский грохот. Теперь мне стало понятно, почему Амундсен вышел так рано. Просто он заранее спасался от этого аттракциона. Зато сцена накрывания на стол помогла мне получить представление о характере лежащих здесь товарищей. В любом другом месте Линдстрему полетел бы в голову башмак, но тут явно собрались самые кроткие люди на свете. Тем временем я успел немного оглядеться в комнате. Около двери, где я стоял, над самым полом зияло отверстие какой-то трубы. Я сразу сообразил, что это должна быть вентиляционная труба. Наклонился, накрыл отверстие рукой, никакого намека на тягу. Так вот почему здесь такой отвратительный воздух. Затем я обратил внимание на койки. 9 коек, у правой стены 3, у левой 6. Большинство спящих, если кто-нибудь еще был в состоянии спать под такой концерт, лежало в спальных мешках. Наверное, им было и мягко, и тепло. Остальную площадь занимал стол и стоящие по бокам стола маленькие табуретки. В комнате царил порядок. Большая часть одежды повешена на крючках. Правда, кое-какие вещи валялись на полу, но ведь недаром здесь во мраке хозяйничал Линдстрем. Может быть, он их и уронил? Ближе к окну на столе стоял граммофон, несколько банок с табаком, пепельницы. Обстановка не роскошная, отнюдь не в стиле Людовика XV или XVI, но все необходимое есть. На одной стене у окна висело несколько картин, на другой – портреты короля, королевы и кронпринца Улова, очевидно, вырезанные из газеты и наклеенные на голубой картон. Ближайший к двери угол направо, свободный от коек, был занят развешанной на гвоздях и веревках одеждой, значит, это и есть их незамысловатая сушилка. Под столом стояло несколько лакированных ящиков, неведомо с чем. Ага, на одной из коек кто-то зашевелился. Это Вистинг. Ему явно надоел непрекращающийся шум. Линдстрем накрывал, не торопясь, гремя ложками, злорадно улыбаясь про себя и поглядывая на койки. Похоже, он шумел не без умысла. Вистинг оказался первой жертвой и, судя по всему, пока единственной. Во всяком случае, на других койках не было видно никаких признаков жизни. «Доброе утро, толстяк!» «А я уж думал, ты будешь валяться до обеда», — приветствовал его Линдстрем. «Ладно, брат, ты лучше за собой следи. Если бы я тебя не поднял, ты и сейчас еще спал бы». Как говорится, дал сдачи. «Да, Вистинг явно умеет за себя постоять. А, впрочем, оба улыбаются, значит, ничего страшного». Но вот, наконец, Линдстрем поставил последнюю чашку и уронил в нее ложку с особенно громким звуком, как бы ставя точку. Я ждал, что он теперь вернется к своим делам на кухне, но у него явно было еще что-то на уме. Он весь подобрался, вытянул шею, закинул голову назад, точь-в-точь молодой петушок, который собрался кукарекать, и гаркнул во всю глотку. «Все наверх, рифы брать!» Вот теперь его утренняя миссия здесь завершилась. Спальные мешки сразу начинают шевелиться, и, судя по возгласам вроде «Вот ведь дьявол» или «Заткнись, балаболка», обитатели Фрамхейма, похоже, наконец-то просыпаются. Сияя от удовольствия, нарушитель покоя исчезает на кухню. Из спальных мешков появляются головы, плечи и все остальное. Вот это должно быть Хельмер Хансен, тот самый, что ходил на Йоа. Примечание. Йоа – название судна, на котором Амундсен впервые в истории совершил поход из Атлантического океана в Тихий вокруг берегов Северной Америки. Примечание А.Ф. Трешникова. Йоа – парусно-моторная шхуна. Водоизмещение 47 регистровых тонн, мотор 13 лошадиных сил. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Сразу видно удалец. Нет, вы посмотрите. Улов Уловсен Бьёланд. Мой старый друг по Холминколину. Примечание. Холминколин – лыжный трамплин недалеко от Осло. На этом трамплине часто происходят международные соревнования. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Да-да, тот самый, что так здорово ходит на лыжах. И в прыжках не последний. Отлично прыгнул тогда, кажется, на 50 метров. Если у Амундсена много таких ребят, он уж как-нибудь дойдет до полюса. А вот Стюберет, тот, которого газета «Афтенпостен» называла большим знатоком двойной бухгалтерии. Не очень-то похож он сейчас на счетовода, но как знать. Появляются Хассель, Юхансен, Престрют. Ну, вот теперь все встали, скоро приступят к работе. Стюберет, Линдстрем просовывает голову в дверь. Если хочешь горячих оладий, позаботься воздух освежить. Стюберет только улыбается в ответ. У него такой вид, будто он уверен в том, что все равно получит оладьи. Так вот для чего делалось чудесное тесто. Вот от чего такой нежный, заманчивый запах, что просачивается через дверную щель. Стюберет выходит, я спешу за ним. Так и есть. Линдстрем стоит, колдует у плиты, размахивая своим оружием лопаточкой. А на плите, трепеща на жарком огне, жарятся три золотистых оладьи. Господи, как мне сразу есть захотелось. Снова занимаю свое место в уголке, чтобы никому не мешать, и наблюдаю за Линдстремом. Ну, молодец, ну, мастер, как он ловко управляется с оладьями. Прямо как жонглер с мячиками, так лихо, так уверенно работает, орудует своей лопаточкой со сказочной сноровкой. Одной рукой наливает из половника тесто на сковороду, в это же время другой снимает готовые оладьи. Да полно, под силу ли такое одному человеку? Вистинг подходит к нему, отдает честь и протягивает жестяную кружку. Польщенный приветствием Линдстрем наливает ему в кружку кипятку, и Вистинг уходит в тамбур. Но он отвлек Линдстрема, и тот сбился с ритма в жонглировании горячими оладьями. Одна из них скатывается за плиту. До чего же он невозмутим? Ни за что не скажешь, заметил он, что оладья упала или нет. Вздох, который у него при этом вырвался, можно истолковать приблизительно так. Надо же и собакам что-то оставить. Ребята подходят по очереди, протягивают маленькие кружки и получают немного кипятку. Заинтригованный встаю, проскальзываю за одним из них в тамбур и дальше за дверь. Вряд ли вы поверите мне, когда я расскажу вам, что я увидел. Полярники все как один чистили зубы. Что вы на это скажете? Выходят, не такие уж они неряхи, так и пахнет зубной пастой. А вот и Амундсен. Очевидно, он ходил производить метеорологические наблюдения, так как у него в одной руке анемометр. Примечание. Анемометр – прибор для измерения скорости ветра и газовых потоков, иногда и направления ветра – анеморумбометр. По числу оборотов вращающейся вертушки. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Иду за ним по снежному ходу, пользуюсь случаем, когда нас никто не видит, хлопаю его по плечу и говорю: «Какие славные ребята, черт возьми!» Он только улыбается в ответ, но улыбка порой красноречивее всяких слов. Я понял, что он хотел сказать. Я давно это знаю, и не только это. 8 часов. Дверь из кухни в комнату распахнута настежь. Тепло устремляется внутрь, смешиваясь со свежим воздухом, который Стюберет в конце концов заставил устремиться по вентиляционной трубе. Совсем другое дело. Тепло и воздух чистый. Далее последовала интереснейшая сцена. Возвращаясь в дом, каждый из чистивших зубы должен был по очереди угадывать температуру воздуха. Это дает повод к шуткам и веселью. Под смех и непринужденный разговор начинается завтрак. В застольных речах, когда царит приподнятое настроение, наших полярников часто сравнивают с нашими предками, доблестными викингами. Такое сравнение не приходило мне в голову, когда я смотрел, как группа самых обыкновенных, ничем не примечательных людей чистило зубы. Но теперь, когда они принялись за еду, оно само напрашивалось, и мне пришлось признать его верность. Даже викинги не набросились бы на еду так, как эта девятка. Одна горка оладий исчезала за другой, словно они ничего не весили, а я-то по простоте своей думал, что каждому полагается по одной оладье. Намазанные маслом и вареньем эти огромные, я чуть не сказал, омлеты, проглатывались с баснословной быстротой. Невольно мне представился фокусник, который держит яйцо в руке, миг и яйца уже нет. Говорят, для повара лучшая награда, когда его стряпня пользуется успехом. Если это так, Линдстрем не мог пожаловаться на вознаграждение. Омлеты запивались большими кружками душистого крепкого кофе.